Глава четвертая. Шли недели. Снова и снова я обращалась к Люку, но кроме издевательски корректных ответов ничего не добилась. И никак не могла отделаться от мысли, что где-то я его раньше видала. Но где именно, вспомнить не могла. Попыталась узнать его фамилию. Вдруг это что-то подскажет, но в «La Mauvaise Reputation» он платил наличными. А когда я пришла туда, кафе было битком набито все теми же приезжими, что крутились возле фургона закусочной. Правда, был там кое-кто из местных. Мюриэль Дюпре и братья Лелаки с Жюльеном Лекосом. Но в основном все нездешние. Развязного вида девки в фирменных джинсах и купальных лифчиках, и парни в мотоциклетных кожаных штанах или в шортах из лайкры. Я отметила, что молодой Брассо завел себе музыкальный автомат и бильярдный стол в придачу к уже имевшимся, видавшим виды игральным автоматам. Похоже, не так уж плохо шла торговля в «Ле Лавёз». Возможно, именно поэтому никакой поддержки я не нашла. Крэп Фрамбуаз находится на дальнем конце деревни, на Анжейской дороге. Наша ферма всегда стояла на отшибе от всех остальных, и вокруг... На расстоянии полукилометра других домов тут не было. Только церковь да почта, более или менее неподалеку. Когда в церкви шла служба, Люк старался утихомирить свою публику. Даже лис, видевшая, какой вред он нам наносит, находила ему оправдание. Я еще дважды заговаривала с Луи Романденом, но с таким же успехом можно было обратиться к усатому коту. Рамонден стоял на своем. Этот человек общественной угрозы не представляет. Если бы нарушил закон, дело другое. А так придется мне примириться с тем, что он ведет свою торговлю бок о бок со мной. Понятно? Дальше стали приключаться и другие беды. Началось с малого. Сначала кто-то на нашей улице поздно вечером устроил фейерверк. Потом в два ночи у меня под окнами резвились мотоциклисты. Рано утром я обнаружила, что... Завалено мусором мое крыльцо, разбито стекло парадной двери. Раз ночью мотоциклист вперся на поле, где у меня зрела пшеница, принялся выписывать восьмерки, петлять там и сям, то и дело резко притормаживая. Мелочь. Мелкие шалости. С тем вроде не свяжешь. Или же с приезжими, что притащились следом. Потом... Кто-то вскрыл дверь курятника, и туда забралась лиса и погубила всех моих бурых красавиц-пулярок. В одну ночь я лишилась 10 кур, отменных несушек. Сказала Луи, вроде бы воры и нарушители, это его дело. Но он, по сути, меня же и обвинил, дескать, я же и не заперла дверь в курятник. Может, дверь сама распахнулась ночью? Сказал он, одарив меня такой по-крестьянски добродушной и щедрой улыбкой, как будто от нее одной мои куры способны воскреснуть. Смерив его взглядом, я язвительно заметила, запертые двери просто так не распахиваются. А чтоб открыть висячий замок, очень хитрая нужна лиса. Это Луи Романден намеренно учинил какой-то подлец, а тебе деньги платят за то, чтобы ты его нашел. Глазки у Луи забегали, он пробубнил что-то себе под нос. — Что? Что ты сказал? — скинулась я. — Со слухом у меня, парень, полный порядок, не обольщайся. Да и с памятью. Я даже помню, как... Тут я поспешно прикусила язык. Я чуть было не проговорила, что помню, как его престарелый дед, пьяный в стельку, с обмоченными штанами, храпел во время пасхальной службы, спрятавшись в исповедальной кабине. Но Леве Симон никак об этом знать не могла. У меня даже внутри похолодело от страха, что я могу... глупой сплетни себя выдать. Теперь вы понимаете, почему я старалась держаться подальше от всех этих семеек. Все же Луи под конец согласился осмотреть мою ферму. Только ничего не нашел, и мне оставалось дальше совсем справляться в одиночку. Признаюсь, потеря кур стала для меня тяжелым ударом. Денег, чтобы купить снова таких дорогих, у меня не было. К тому же, кто скажет, не повторится ли такое опять? Словом, пришлось покупать яйца на ферме старого Уря, который теперь заправляла семейная пара по имени Поммо. Они выращивали сладкую кукурузу и подсолнухи, а зерно продавали перерабатывающему заводу, что выше по реке. Я понимала. За всем этим стоит Люк. Понимала, но доказать ничего не могла. И это прямо сводило меня с ума. Хуже того, я не могла понять, зачем ему все это. И злость во мне нарастала с каждым днем. И вот я почувствовала, что меня от нее распирает, что я, как переспелое яблоко, вот-вот лопну. С того самого дня, как лиса проникла в курятник, я едва начинала темнеть, дежурила под окном с дробовиком, и, должно быть, странное это было зрелище. Если бы кто-то увидел меня, сторожившую свой двор в ночной рубашке, в легком плаще поверх и с ружьем. Я купила новые висячие замки на ворота и на калитку в загон. Я каждую ночь стояла на часах, поджидая незваного гостя. Но никто не появлялся. Мерзавец, видно, знал, что я его караулю. Хотя откуда он мог узнать, было непонятно. Мне стало казаться, что он читает мои мысли.